Да, я паук, и что с того? Арка 7, глава 213. План обучения вампирчика. Продолжение. Чуточку ранее. Пока мы оставались в городе, я заставляла вампирчика тренироваться магии. Можно, конечно, купить способности за очки способности, но, например, у меня в самом начале почти очков-то и не было. Да, даже если и были, я бы, думаю, старалась бы их сохранить как можно... как можно дольше. Так. Я пусть и веду себя как нищая, но... ну и ладно. Поняли? Поэтому я решила, что вампирчик должна просто смотреть и учиться на меня. Я выбрала магию тьмы. Так как такие результаты показала оценка проведения королем демонов, она имела хорошее отношение со льдом, водой и тьмой. Слаба, правда, была к свету, огню и молнии, но, если честно, мне бы хотелось потренировать ее в магии льда и воды. Вот только я их использовать не могу. А поскольку я теперь вне системы, то и магия, которую я могу использовать, слегка... отличается, думаю, так сказать, от той, что действует в этом мире. Как бы это сказать? Магия, которую я использую, настоящая, а магия внутри системы — нет. В системе к магии добавляют различные атрибуты. Если говорить проще, вода, которая получается с помощью магии воды, обычная магия, но с добавлением определенного атрибута. И количество урона увеличивается или уменьшается в зависимости от слабости врага к определенному атрибуту, ну и его защите. Понимаете, когда я была в рамках системы, огонь был моим слабым атрибутом, вот только теперь слабости у меня уже и нет. Поскольку атрибут этого огня не есть сам огонь, то... хотя вообще-то, если взять шар огня и шар воды, то у шара огня, возможно, сила будет выше, но... вообще, в этом мире урон у них одинаковый. Разве это не странно? Ну, то есть, ладно, еще можно понять, что если там попадет вода, то она нанесет урон, но насчет света и тьмы, серьезно? Физурон же ими не получить. То есть, это последствия действия дополнительной характеристики по имени атрибут. Вот именно. Для примера, урон огня, который должен наносить больше повреждений, уменьшится, в то время как вода и земля, которые наносят намного меньше урона, увеличиваются атрибутом. Для вещей типа тьмы и света, которые вообще нематериальны, добавляется некоторый урон. Ди была той, кто сделал эту излишнюю сложность системы. Ну да ладно. Хоть сильные и слабые стороны сделаны, конечно, отлично были, но вообще-то, проще говоря, для действия системы это, наверное, вещь излишняя. Ди просто игралась и забавлялась. Встречаются элементы из игр там и тут, но, думаю, это самый главный атрибут. Я, например, не могу сделать что-то наподобие этих атрибутов с помощью магии, ведь это все действие системы. Понимаете? А я ведь уже не ее часть, так что вот и пользоваться не могу. Единственное отличие — это тьма. Все остальное похоже друг на друга. Но вот наполнение, конечно, отличается. Магия за границей системы довольно хороша. А вот в границах системы она явно очень сильно деградирует. Поскольку использует атрибут и вычитает его. Я решила, что нужно учить магию тьмы, потому что это было единственное, на что была хоть какая-то ставка сделана. Система, она хотя бы как-то строилась на ней. Почему магия тьмы исключение? Потому что это единственная магия, которая существовала за границей системы. Все-таки это та магия, которую использует бог злодей. Да, ну и конечно, она сама себя называет богом зла. Так что использование магии тьмы, в принципе, не так уж и страшно. Когда я получила божественность для чайников, там было четко прописано, что Ди — это бог, который контролирует тьму. Вот именно так. Именно из-за того, что магия тьмы — это ее сильная сторона, то она вплела в систему настоящую магию тьмы. Почему и нет? Так что ту же самую магию можно использовать даже за границей системы. И если учить какую-нибудь магию, увидев ее, изучение будет проходить намного легче, или даже, возможно, скорее. Но мне-то просто повезло, потому что у вампирчика была склонность к этой магии. А для начала я решила поучить ее магии тьмы лишь только для пробы. А там уж дальше и решим, что делать с остальными атрибутами. Итак. Я остановила клона и проинструктировала его, чтобы он занимался с ней магией, пока мы с королем демонов входили в город. Вывод? Никакого прогресса. Может, мой метод не верен? Странно. Я ведь могла учиться подобным способом. Почему для нее такое невозможно? Ладно, всего лишь день прошел. Вообще, если так подумать, то... Может, мне тоже было трудно уловить, как использовать магию? То есть у меня до этого даже способности не было? Вообще, если так, то, думаю, стоит подождать мгновенных результатов не так скоро. Наверное, хотя нет. Ждет долгое обучение нас давить. Ладно, не буду ее торопить. Пусть продолжает как может. Больше, еще, еще! Алкоголь! Король демонов просто отлично готовил. Ее способности на отличном уровне, а использование ингредиентов... великолепно! Мы даже на них не экономим. Это невозможно. Серьезно, блаженство. Я не думала, что меня вечером будет ждать настолько много блаженства. Ну, приступим к еде. Ага, Широчка, похоже, уже накачалась. Может, остановишь ее? Бесполезно, мне кажется. Похоже, снаружи стало оживленнее, но я себя сейчас так хорошо чувствую. О, настоящее счастье, состоящее из риса и сока. Вот оно мое все. Извините, молодую леди можно облизать? Широчка, нет в этом необходимости, это ведь и неприятненько. Ну-ну, пьяная Широчка, не связывайся с ними. Мне кажется, у нас есть проблемка. Надо ее остановить, или она сделает что-нибудь опасное. Ох, ты же понимаешь, что ее просто невозможно остановить. У нее такая нежная кожа. Но если я слишком увлекусь, король демонов разозлится. И чего мне делать? Ладно, в этот раз остановлюсь. У меня сильная воля. Да-да, вот так, молодец. Отпусти ручку этой девушки. Похоже, действительно нужно это сделать. Да, вот так. А теперь в кроватку. Меня лютомер раздражает. Не могу радоваться алкоголю. Ну-ну, Широчка, вот, попей. Да что? Выпей это. Тогда ты сначала выпей это. Я воткнула бутылку в рот Меры и залила алкоголь внутрь. Разве это не отличное обслуживание, уважаемый посетитель? Давай, глотай! Ты хоть понимаешь, какие-то потери? Ты выплюнул ее! Чего тебе надо? У тебя лицо противное! Я ударила его бутылкой. Просто, понимаешь, стать вампиром – это полный отстой. И я начала свой долгий рассказ о том, какие проблемы были у меня, когда я была перерождена в паучка. Что люди просто не понимали, как это отлично иметь руки. Я сделала бы все, чтобы он это понял. А пока не поймет, никто спать не пойдет. Ну, доброе утречко. Уже полдень, что ли? И что, проспала? Это добрый полдень. Я услышала бодрое приветствие, обернувшись назад, увидела еще и мэра. По его лице блуждала улыбка. Он всегда ли был такой довольный? Спасибо за вчерашнее. Благодаря этому я даже решился. Вчера? А чего вчера было? Что важно, это то, чего можно достигнуть, а не то, кем ты являешься сейчас. Я решил достигнуть максимума. До вечера я слишком много о чем беспокоился, что мешало мне двигаться вперед. Ничего не понимаю. Чего он хочет от меня? Теперь я к этому готов. Я принял то, что я вампир и буду защищать свою юную леди. Правда? Ну, постарайся тогда. И чего я должна ответить-то еще?